Чтобы не терять времени, Рохан вызвал к себе техника-картографа Эретта и, принимая душ, одновременно расспрашивал его обо всем, что произошло на корабле. Эрет был одним из тех, кто искал на полученной фотокарте кондор. Зернышки стали в океане песка пытались обнаружить около 30 человек одновременно. Кроме планетологов были мобилизованы картографы, операторы радаров и все пилоты. Они непрерывно просматривали поступающий материал, записывая координаты каждого подозрительного пункта планеты. Но сообщение, переданное Рохану командиром, оказалось ошибкой. За корабль приняли очень высокий пик, который отбрасывал тень, удивительно похожую на правильную тень ракеты. Так что о судьбе Кондора по-прежнему ничего не было известно. Рохан хотел доложить командиру о своем прибытии, но тот уже ушел отдыхать. В 10 часов утра, когда Рохан стоя пил кофе в малой кают-компании радарных операторов, его разыскал Эрет. «Что, нашли?» — крикнул Рохан при виде возбужденного лица картографа. — Нет, но нашли что-то большее. Вас срочно вызывает астрогатор. Рохану казалось, что застекленный цилиндр лифта ползет невероятно медленно. В полутемной каюте астрогатора было совершенно тихо, только стрекотали реле, а из подающего механизма выползали все новые, поблескивающие влажной поверхностью снимки, но никто не обращал на них внимания. Два техника выдвинули из стенной ниши что-то вроде эпидиоскопа и погасили еще горевшие светильники в тот момент, когда Рохан отворил дверь. Тут же взребрился спущенный сверху экран. В тишине среди приглушенных вздохов Рохан протиснулся поближе к большому светлому полотнищу. Снимок был не блестящим и вдобавок черно-белым. Среди мелких, беспорядочно разбросанных кратеров обозначалось горное плато, обрывающийся с одной стороны такой ровной линией, словно скалу отсек гигантский нож. Это была береговая линия. Остальную часть снимка заливала однородная чернь океана. В некотором отдалении от обрыва раскинулась мозаика не очень четких форм, в двух местах закрытая клочьями облаков и тенями от них. Не было никаких сомнений, что это причудливое, с размытыми деталями формация не является геологическим образованием. «Город!» — возбужденно подумал Рохан, но не сказал этого вслух. Все продолжали молчать. Технику эпидиоскопа напрасно пытался сделать изображение более резким. «Были помехи приему?» — прозвучал в тишине спокойный голос астрогатора. «Нет?» — ответил из темноты Балмин. «Прием был чистый, но это один из последних снимков третьего спутника». Через 8 минут после его передачи спутник перестал отвечать на наши сигналы. Возможно, снимок сделан через объективы, уже поврежденные повышающейся температурой. «Высота камеры была не больше 70 километров», — послышался другой голос, принадлежавший, как показалось Рохану, одному из лучших планетологов Мальты. «Я оценил бы ее даже в 55-60 километров. Прошу взглянуть». Фигура Мальты заслонила часть экрана. Он приложил к изображению прозрачный пластмассовый шаблон с вырезанными в нем кружками и примерил его поочередно к нескольким кратерам на другой половине снимка. «Они явно больше, чем на предыдущих снимках. Впрочем, — добавил Мальты, — это не имеет большого значения. Так или иначе, ученый не кончил, но все поняли, что он хотел сказать. В ближайшее время изучим эту область планеты и проверим точность фотографии». Некоторое время все всматривались в изображение на экране. Рохан уже не был так уверен, что это город, или, вернее, его руины. О том, что геометрически правильное образование уже давно покинуто, свидетельствовали тонкие, как черточки, волнистые тени барханов, со всех сторон омывавших сложные конструкции. Некоторые из них почти совсем утонули в песчаном разливе пустыни. Кроме того, руины разделяло на две неравные части, расширяющаяся по мере продвижения вглубь континента, черная зигзагообразная линия, трещина. Она рассекала надвое некоторые из больших зданий. Одно из них, явно упавшее, образовало что-то вроде моста, зацепившегося концом за противоположный берег расщелины. «Свет, пожалуйста», — раздался голос астрогатора. Когда стало светло, он взглянул на циферблат стенных часов. Через 2 часа старт. Послышались недовольные голоса. Наиболее энергично протестовали люди главного биолога, которые во время пробного бурения прошли уже около 200 метров. Хорпах сделал рукой движение, которое означало, что никакой дискуссии не будет. «Все механизмы вернуть на борт. Полученные материалы прошу сохранить. Просмотр снимков и оставшиеся анализы должны идти своим чередом. Где Рохан? Ах, вы здесь. Отлично. Вы слышали, что я сказал? Через 2 часа все люди должны быть на местах по стартовому расписанию». Погрузка спущенных на планету машин шла поспешно, но в полном порядке. Рохан был глух к просьбам Балмина, который умолял разрешить продолжать бурение еще 15 минут. «Вы слышали, что сказал командир?» — повторял он, подгоняя монтажников. «Бурильные установки, временные решетчатые платформы, контейнеры с топливом исчезали в грузовых люках, и только разрытый грунт напоминал о выполненных работах. Потом внутри корабля исчезли люди. Только тогда зашевелился песок на границе защитного поля, вызванные по радио возвращались энергоботы и по одному скрывались в люках корабля. Непобедимый втянул внутрь под броневые плиты аппарель и вертикальную форму подъемника. Еще мгновение стоял неподвижно, затем однообразный вой вихря сменился металлическим свистом сжатого воздуха, продувающего дюзы, клубы пыли окружили корму. В них забегали зеленые блики, смешивающиеся с красным светом солнца, и в грохоте несмолкающего грома, который встряхнул пустыню и многократным эхом возвратился от скал, корабль медленно поднялся в воздух, чтобы, оставив после себя выжженный круг, остекленевшие барханы и клочья тумана исчезнуть с нарастающей скоростью в фиолетовом небе. Когда последний след корабля, обозначенный беловатой струей пара, растаял в воздухе, а пески покрыли обнаженную скалу и заполнили вырытые ямы, с запада появилась темная туча. Двигаясь низко, она развернулась, вытянутым клубящим с рукавом окружила место посадки и повисла неподвижно. Так она парила некоторое время. А когда солнце приблизилось к горизонту, из тучи начал падать черный дождь. Среди руин. Непобедимый опустился на тщательно выбранном месте, без малого в 6 километрах от границы города. Из рубки город просматривался довольно хорошо. Сейчас впечатление, что это искусственные конструкции, было даже сильнее, чем при изучении снимков фотоспутника. Угловатые, разной высоты, гораздо более широкие в основании, чем наверху. Они растянулись на многие километры, черно-серые, кое-где металлически поблескивающие. Даже самая сильная оптика не давала возможности различать какие-либо детали. Казалось только, что большинство зданий дырявые, как решето. На этот раз потрескивание остывающих дюз еще не прекратилось. Когда корабль выдвинул аппарель, ферму подъемника и окружил себя цепочкой энергоботов. Затем под защитой силового поля была сконцентрирована группа из 5 вездеходов, к которой присоединился вдвое больше, чем они, похожий на апокалиптического жука с синеватым панцирем, самоходный излучатель антиматерии. Командиром оперативной группы был назначен Рохан. Он стоял, выпрямившись в открытые башенки 1-го вездехода, ожидая, когда по приказу с непобедимого откроется проход в силовой защите. 2 инфоробота на 2 ближайших пригорках выстрелили цепочки негаснущих зеленых ракет, показывая дорогу, и построенные в 2 колонны маленькая экспедиция во главе с машиной Рохана двинулась вперед. Машины пели басами двигателей. Фонтаны песка вырывались из-под шаровых колес гигантов. Впереди, в 200 метрах, перед главным вездеходом летел разведывательный робот, похожий на плоскую тарелку. Струи воздуха, вырывавшиеся из-под него, сдували верхушки барханов, и казалось, что, пролетая, он разжигает на них невидимый огонь. Поднятая колонной пыль долго не оседала в спокойном воздухе, и обозначала путь экспедиции красноватой клубящейся полосой. Тени, отбрасываемые машинами, становились все длиннее. Приближался заход солнца. Колонна миновала лежавший на ее дороге почти целиком засыпанный кратер и через 20 минут достигла границы руин. Две машины с людьми шли внутри подвижной защиты. В 50 метрах позади них покачивался на своих многоэтажных ногах огромный излучатель антиматерии. Через некоторое время, после того, как машины переползли через что-то, похожее на клубок разрубленных металлических тросов или прутьев, пришлось задержаться. Одна нога излучателя провалилась в невидимую щель, засыпанную песком. Два арктана спрыгнули с вездехода Рохана и освободили увязшего колосса. Потом группа двинулась дальше. То, что они назвали городом, в действительности ничуть не походило ни на один из земных городов. Утопленные на неизвестную глубину в подвижных барханах стояли темные массивы с ощетинившимися поверхностями, не похожие ни на что, когда-либо виденные людьми. Конструкции, не поддающихся определению форм, достигали высоты нескольких этажей. В них не было окон, дверей, даже стен. Одни выглядели как складчатые, расходящиеся в разных направлениях, очень густые сети с утолщенными узлами сплетений. Другие напоминали сложные пространственные арабески, какие создали бы взаимно проникающие пчелиные соты, или решета с треугольными и пятиугольными отверстиями. В каждом большом элементе и в каждой видимой плоскости можно было обнаружить какую-то регулярность, не такую однородную, как в кристалле, но, несомненно, повторяющуюся в определенном ритме. Некоторые конструкции, образованные чем-то вроде призматических, плотно сросшихся ветвей, но эти ветви не росли свободно, как у деревьев или кустов, а составляли либо часть дуги, либо две закрученных в противоположных направлениях спирали, торчали из песка вертикально. Встречались, однако, и наклонные, похожие на плечи разводного моста. Ветры, очевидно, чаще всего дующие с севера, нагромоздили на всех горизонтальных плоскостях и пологих откосах сыпучий песок, так что издали многие из этих руин напоминали невысокие пирамиды, срезанные у вершины. Но вблизи становилось ясно, что их, казалось бы, гладкие поверхности на самом деле являются системой ветвистых остроконечных стержней, лепестков, кое-где настолько густо переплетенных, что на них удерживался даже песок. Рохану показалось, что перед ним какие-то кубические пирамидальные обломки скал, покрытые мертвой высохшей растительностью. Но и это впечатление исчезало на расстоянии нескольких шагов. Правильность, чуждая природным формам, все время прорывала сквозь хаос разрушения. Руины не были монолитны. В них можно было заглянуть сквозь просветы в металлической чаще, но не были и пустыми. Те же заросли заполняли их и внутри. Отовсюду веяло омертвением, запустением. Рохан подумал об излучателе, но сообразил, что применение силы бессмысленно, поскольку не существует объектов, к которым нужно пробиться. Вихрь проносил между высокими бастионами облака едкой пыли. Правильную мозаику чернеющих отверстий заполнял песок, осыпающийся струйками, похожими на миниатюрные лавины. Непрекращающийся сыпучий шелест сопровождал людей в течение всего путешествия. Вращающиеся антенны, ультразвуковые микрофоны, индикаторы излучения не давали никаких сигналов. Слышно было только поскрипывание песка да прерывистый вой разгоняющихся двигателей, когда изменялось направление движения. Поворачивая колонна, то исчезала в глубокой холодной тени, отбрасываемой гигантскими конструкциями, то снова выныривала на пурпурно-горящий песок. Наконец экспедиция остановилась у тектонического разлома. Это была трещина, шириной 100 метров, образовавшая провал, вероятно, огромной глубины, так как его не заполняли целые водопады песка, непрерывно сбрасываемые вниз порывами ветра. Рохан выслал на другую сторону трещины летающего робота-разведчика. Они наблюдали на экране все, что видел робот своими телеобъективами. Картина была такая же, как и на этой стороне. Через час разведчика вернули, и Рохан, посоветовавшись с Балмином и физиком Гралевым, которые сидели в его машине, решил подробно осмотреть несколько развалин. Сначала они попробовали определить ультразвуковыми зондами, насколько глубок слой песка, покрывающий улицы мертвого города. Это была весьма кропотливая работа. Результаты измерений не совпадали между собою, очевидно потому, что скала основания подверглась внутренней декристаллизации во время катаклизма, при котором образовалась трещина. Можно было считать, что слой песка составляет от 7 до 12 метров. Колонна направилась на восток, к океану, и, пройдя 11 километров по крутой дороге между чернеющими развалинами, которые становились все ниже, все меньше выступали из песка и, наконец, исчезли совсем, добралась до обнаженных скал. Здесь она остановилась над обрывом, таким высоким, что шум волн, разбивающихся о его основание, был едва слышен. Пояс блестящей скалы, чистой от песка, неестественно гладкой, образовывал линию обрыва, поднимаясь к северу цепью горных вершин, которые застывшими скачками падали в зеркало океана. Город остался позади. Теперь он выглядел правильным черным силуэтом, утопающим в рыжеватой мгле. Рохан связался с непобедимым, передал астрогатору собранную информацию, равную, в общем-то, нулю, и колонна, по-прежнему принимая все меры предосторожности, вернулась вглубь руин. По дороге случилось небольшое происшествие. Крайний левый энергобот, вероятно, в результате небольшой курсовой ошибки, слишком увеличил радиус силового поля, так что оно зацепило наклоненную к ним остроугольную сетчатую постройку. Соединенный с указателями потребления мощности излучатель антиматерии, который кто-то включил на автоматическое поражение в случае атаки, расценил скачок потребляемой мощности как сигнал, что сделана попытка пробить силовое поле и выстрелил в ничем не повинные развалины. Вся верхняя часть наклонной постройки величиной с земной небоскреб ослепительно засверкала и в следующее мгновение превратилась в шипящий поток. Экспедиция при этом не пострадала. Расплавленные клочья соскользнули с поверхности невидимого купола силовой защиты и, не успев достичь грунта, целиком испарились. Но зарегистрировав вызванный аннигиляцией скачок радиоактивности, счетчики автоматически включили тревогу, и Рохан, проклиная все на свете, и особенно того, кто так запрограммировал аппаратуру, потратил довольно много времени на отмену тревоги и переговоры с непобедимым, откуда заметили вспышку и запрашивали о ее причине. «Пока мы знаем только, что это металл. Вероятно, сталь с примесью вольфрама и никеля», — сообщил Балмин, который, не обращая внимания на возникший беспорядок, воспользовался случаем и проделал спектральный анализ пламени, охватившего развалины. «Можете вы оценить возраст?» — спросил Рохан, стирая песчаную пыль, осевшую на его руках и лице. Они уже оставили позади скорченную от жара уцелевшую часть развалин. Она висела теперь над пробитым ими коридором, как поломанное крыло. «Нет, могу только сказать, что все это дьявольски старое, дьявольски старое», — повторил Балмин. «Нужно исследовать получше. И незачем просить у старика разрешения», — сказал Рохан с внезапной решимостью. Они задержались у сложного объекта, образованного из нескольких сходящихся к центру плечей. Открылась обозначенная двумя огнями щель в силовом поле. Фасад постройки образовали треугольные плиты, покрытые щеткой из прутьев. Изнутри эти плиты поддерживались системой толстых стержней. У поверхности стержни еще сохраняли какой-то порядок, но в глубине, куда, пользуясь сильными фонарями, пытались заглянуть люди, лес стержней разрастался, расходился от толстых узлов, снова переплетался, и все это было похоже на гигантский клубок кабелей. Попытки найти в них следы электрического тока, поляризации, остаточного магнетизма, даже радиоактивности не дали никаких результатов. Зеленые огни, обозначавшие вход внутрь поля, тревожно мигали, ветер свистел, проносящиеся сквозь стальную чащу массы воздуха зловеще завывали. Что могут означать эти чертовы джунгли? Рохан все время стирал с потного лица налипающий песок. Они вместе с Балмином стояли на окруженной низкими поручнями платформе робота, висевшего на высоте полутора десятков метров над улицей, а точнее над покрытой песчаными волнами треугольной площадью между двумя сходившимися развалинами. Далеко внизу виднелись машины и маленькие фигурки людей. Робот висел у неровной, ободранной, местами покрытой треугольными плитами поверхности, из которой торчали острия черноватого металла. Отогнутые вверх или вбок плиты позволяли взглянуть в темные внутренности, где бессильно увязал не только солнечный свет, но и луч мощного прожектора. «Как вы думаете, Балмин, что это может означать?» — снова спросил Рохан. Он был зол. Лоб, который он непрерывно вытирал, покраснел, кожа болела, глаза горели. Через несколько минут нужно было передавать очередной рапорт на непобедимый, а он даже не мог найти слов, чтобы описать то, перед чем находился. «Я не ясновидящий», — ответил ученый. «Я даже не археолог. Впрочем, думаю, что археолог тоже ничего бы вам не сказал. Мне кажется...» Он остановился. «Ну, говорите же. На мой взгляд, это не жилище. Не развалины жилищ, каких бы то ни было существ, понимаете? Если это вообще можно с чем-нибудь сравнить, так уж скорее с машиной». «Что? С машиной? С какой? Информационной? А может, это было что-то вроде электронного мозга?» «Вы сами в это не верите», — ответил флегматичный планетолог. Робот сместился вбок, по-прежнему почти касаясь стержней, беспомощно торчавших между погнутыми плитами. «Нет, тут не было никаких электрических цепей. Где вы видите что-нибудь похожее на выключатели, изоляторы, экраны? Может быть, сгорели? Мог же их уничтожить огонь. Ведь в конце концов это развалины», — ответил неуверенный Рохан. «Возможно». Неожиданно согласился Балмин. «Так, и что же я должен сказать астрогатору? А лучше всего просто показать ему весь этот кавардак». «Да, это не город», — вдруг произнес Рохан, как бы подытожив мысленно все, что видел. «Скорее всего, нет», — подтвердил планетолог. «Во всяком случае, не такой, какой мы можем себе вообразить. Здесь не жили ни человекоподобные существа, ни даже отдаленно на них похожие. А жизнь в океане очень близка к земной. Следовательно, и на суше логично было бы ее существование». «Да, я об этом все время думаю. Никто из биологов не хочет говорить на эту тему. А как по-нашему? Они не любят или не хотят об этом говорить, потому что уж очень это неправдоподобно. Похоже, что-то не допустило жизнь на сушу. Сделал ее выход из воды невозможным. Такая причина могла подействовать когда-то один раз. Например, очень близкая вспышка сверхновой. Вы ведь знаете, что Дзета Лиры была новой несколько миллионов лет назад. Возможно. Жесткое излучение уничтожило жизнь на суше, а в глубине океана живые организмы уцелели. Если бы излучение было таким, как вы говорите, то сейчас удалось бы обнаружить его следы. А активность грунта до этих областей галактики исключительно низка. И кроме того, за миллионы лет эволюции снова бы продвинулась вперед. Естественно, еще не появились бы никакие позвоночные, но примитивные прибрежные формы. Вы заметили, что берег совершенно мертвый? Заметил. Это что, действительно имеет такое значение? Решающе. Жизнь, как правило, возникает прежде всего на прибрежной отмели, и лишь потом уходит вглубь океана. И здесь не могло быть иначе. Что-то ее изгнало. И, думаю, не дает выйти на сушу до сих пор. Почему? Да потому что рыбы боятся зондов. На планетах, которые я знаю, никакие животные не боялись аппаратов. Они никогда не боятся того, чего не видели. Вы хотите сказать, что они уже видели зонды? Я не знаю, что они видели. Но зачем им магниточувствительный орган? Черт! Какая-то дурацкая история, буркнул Рохан. Он оглядел ободранные фистоны металла, перегнулся через поручни. Искривленные черные концы прутьев дрожали в потоке воздуха, вырывавшегося из-под робота. Балмин длинными щипцами обламывал торчащие из отверстия стержни. «Хочу вам сказать только одно», — произнес он. «Здесь не было слишком высокой температуры. Никогда не было. Иначе металл расплавился. Так что ваша гипотеза пожара отпадает». Тут развалится любая гипотеза, — проворчал Рохан. Кроме того, я не вижу, каким образом эту сумасшедшую чащу можно связать с исчезновением Кондора. Ведь все это абсолютно мертвое. Ну, не всегда же оно было таким. Тысячу лет назад, согласен, не было. Но несколько лет. Здесь нам больше нечего делать, возвращаемся назад. Они больше не разговаривали, пока машина не опустилась около зеленых сигнальных огней. Рохан приказал техникам включить телекамеры и передать изображение того, что они видели, на непобедимый. Сам он заперся в кабине вездехода с учеными. Продув миниатюрное помещение кислородом, они поели и выпили кофе из термосов. Над их головами пылал круглый светильник. Рохану был очень приятен его белый свет. Он уже не взлюбил даже красный день планеты. Балмин плевался. Песок, который постепенно забился в мундштук маски, скрипел теперь на зубах. «Это мне кое-что напоминает», — неожиданно заговорил Гралев, закручивая крышку термоса. Его черные густые волосы блестели под лампой. «Я рассказал бы вам, но при условии, что вы не отнесетесь к моим словам слишком серьезно». «Если тебе что-то напоминает эта картина, это уже очень много», — ответил Рохан. «Что же именно?» «Непосредственно ничего. Но я слышал одну историю, что-то вроде сказки о лирянах». «Это не сказка. Они действительно существовали. О них есть целая монография Ахромяна», — заметил Рохан. За спиной Гралева начала вспыхивать лампочка. Сигнал, что установлена прямая связь с непобедимым. «Да, Пейн допускал, что некоторым удалось спастись, но это почти наверняка неправда. Они все погибли при вспышке новой». 16 световых лет отсюда», — сказал Гралев. «Я не знаю книги Ахромяна, но слышал, не помню даже где, историю о том, что они пробовали спастись. Кажется, высылали корабли на все планеты, близких к ним звезд. Они уж неплохо знали субсветовую астрогацию». «И дальше что?» «Да, собственно говоря, все. 16 световых лет — не такое уж большое расстояние. Может быть, какой-то их корабль сел на Регис». «Ты допускаешь, что они здесь? То есть их потомки?» «Не знаю. Просто я связал с ними эти развалины, они могли это построить». «А как они выглядели?» — спросил Рохан. «Были человекоподобными?» «Ахромян считает, что да», — ответил Балмин. «Но это только гипотеза. От них осталось меньше, чем от австралопитека». «Странно». «Вовсе не странно. Их планета больше десятка тысяч лет находилась в хромосфере новой. Временами температура на поверхности превышала 10 тысяч градусов. Даже гранит нижних слоев коры совершенно переродился. От океанов не осталось и следа. Весь шар прожарился, как кость в огне. Подумай, сотни веков в пекле новой. Лириане здесь. Но для чего же им скрываться? И где? Ну, может быть, они уже вымерли. Впрочем, не требуйте от меня слишком многого. Я просто сказал то, что мне пришло в голову». Стало тихо. На пульте управления вспыхнул сигнал. Рохан поднялся с места, взял наушники. «Я Рохан. Что? Это вы? Да-да, слушаю». «Хорошо, сейчас возвращаемся». Он обернулся. «Вторая группа нашла Кондор. 300 километров отсюда». Кондор. Издалека звездолет походил на кривую башню. Такое впечатление создавалось из-за формы окружавшего его песчаного вала. Западный нанос был гораздо выше восточного. Несколько почти целиком засыпанных тягачей виднелось вблизи корабля. Даже замерший в неподвижности излучатель с поднятым кожухом наполовину занесло песком. Но кормовые дюзы были свободны. Корма находилась внутри впадины, куда ветер не задувал, поэтому достаточно было сгрести тонкий слой песка, чтобы добраться до разбросанных под барелью предметов. Люди с непобедимого задержались на краю впадины. Машины, которые их сюда доставили, уже окружили всю территорию, и выброшенные из эмиттеров пучки энергии соединились, образовав защитное поле. Транспортеры и инфороботы остались в нескольких десятках метров от места, где песчаное кольцо опоясывало основание Кондора. Аппарель корабля отделяла от грунта около 5 метров, словно что-то внезапно задержало ее движение. Но ферма пассажирского подъемника стояла прочно, а пустая клеть с открытой дверцей, казалось, приглашала войти. Рядом с ней из песка торчало несколько кислородных баллонов. Алюминий баллонов блестел, как будто их бросили здесь совсем недавно. Чуть дальше из бархана высовывался какой-то голубой предмет, который оказался пластмассовым контейнером. Впрочем, хаотически разбросанных вещей во впадине под кораблем было множество. Консервные банки, целые и пустые, теодолиты, фотоаппараты, бинокли, штативы, фляжки. Одни из них были в полном порядке, другие носили следы повреждений. «Как будто их выбрасывали из корабля пачками», — подумал Рохан, задирая голову. Наверху темнела щель пассажирского люка, его крышка была приоткрыта. Небольшой разведывательный отряд «Девре», который совершенно случайно наткнулся на мертвый корабль, даже не пытался проникнуть внутрь, а сразу же уведомил базу. Теперь группа Рохана должна была разгадать тайну двойника непобедимого. Техники уже бежали от машин, неся ящики с инструментами. Заметив небольшой выпуклый бугорок, прикрытый тонким слоем песка, Рохан тронул его носком ботинка, думая, что это какой-то маленький глобус, машинально поднял бледно-желтый шар с земли и вскрикнул. Рохан держал в руках человеческий череп. Потом они нашли еще кости и даже один совсем целый скелет в истлевшем комбинезоне. Между отвалившейся нижней челюстью и зубами верхней еще торчал мундштук кислородного прибора, а стрелка манометра застыла на 46 атмосферах. Опустившись на колени, Ярк отвернул вентиль баллона, и газ вырвался с протяжным свистом. В абсолютно сухом воздухе пустыни даже след ржавчины не тронул стальные части редуктора, и все винты вращались совершенно свободно. Механизм подъемника можно было привести в движение из кабины, но, очевидно, сеть была обесточена. Рохан несколько раз нажал на кнопки без всякого результата. Забраться наверх по 40-метровой ферме лифта было довольно трудно. Рохан подумал, что придется послать несколько человек на летающие тарелки, но двое техников, связавшись с тросом, уже полезли по наружному переплету подъемника. Остальные молча наблюдали их восхождение. «Кондор. Звездолет точно такого же класса, что и непобедимый. Он был построен всего на несколько лет раньше, и различить их силуэты было невозможно». Люди молчали. Они предпочли бы увидеть корабль разбитым во время катастрофы. Ну, хотя бы при взрыве реактора. То, что он стоял здесь, зарывшись в песок пустыни, мертво наклонившись на одну сторону, словно грунт подался под тяжестью кормовых опор, окруженный хаосом предметов и человеческих костей, и одновременно внешне такой нетронутый, ошеломило всех. Техники добрались до пассажирского люка, исчезли в нем. Их не было так долго, что Рохан уже начал беспокоиться. Но неожиданно лифт вздрогнул, поднялся на метр, а потом снова опустился на песок. В открытом люке показалась фигурка одного из техников. Он делал рукой знаки, что все в порядке. Рохан, Балмин, биолог Хагеруп и один из техников, Кралик, четвером поехали наверх. По привычке Рохан осматривал могучую выпуклость корпуса, проплывающего за ограждением подъемника, и в первый, но не в последний раз за этот день испытал потрясение. Титано-молибденовые плиты и обшивки были сплошь надсверлены или расковырены каким-то поразительно твердым инструментом. Следы были не очень глубокими, но частыми. Вся наружная оболочка корабля как бы покрылась оспинами. Рохан схватил за плечо Балмина, но тот уже заметил необыкновенное явление. Оба они пытались получше рассмотреть выбитые в панцире неровности. Ямки были мелкие, словно выдолбленные острым концом долота. Но Рохан знал, что нет такого долота, которому поддалась бы цементированная поверхность. Это могло быть только результатом какого-то химического воздействия. Но разобраться он не успел. Клеть остановилась, и они вошли в шлюз. Внутри корабля горел свет, техники уже привели в действие аварийный генератор, запускавшийся сжатым воздухом. Очень мелкий песок толстым слоем лежал только около высокого порога, ветер вдувал его сюда через неплотно закрытый люк. В коридорах песка не было совсем. Помещения третьего отсека были чистыми, холодными, ярко освещенными. Кое-где валялись разбросанные предметы, кислородная маска, пластмассовая тарелка, книга, часть комбинезона. Но так было только в третьем отсеке. Ниже, в картографических и звездных каютах, в кают-компании, в каютах экипажа, в радарных рубках, в коридорах господствовал совершенно необъяснимый хаос. Еще более страшную картину увидели они в центральной рубке. Там не было ни одного уцелевшего стеклышка. Стекла всех аппаратов изготавливались из массы, не дающей осколков, и какие-то поразительно тяжелые удары превратили их в серебристый порошок. Он покрывал пульты, кресла, даже провода и контакты. В расположенной рядом библиотеке, как выспанная из мешка крупа, лежали микрофильмы, частью развернутые, сплетенные в большие скользкие клубки, разодранные книги, поломанные циркули, логарифмические линейки, ленты спектральных анализов вместе с грудами больших звездных каталогов Камерона, над которыми кто-то особенно издевался яростно, с непонятной настойчивостью, вырывая одну за другой толстые, жесткие пластиковые страницы. В клубе и прилегающем к нему зале проходы были завалены баррикадами измятой одежды и кусками кожи, содранной с распотрошенных кресел. Одним словом, по словам боцмана Тернера, все выглядело так, как если бы на корабль напало стадо бешеных павианов. Люди, потеряв дар речи, переходили из одного отсека в другой. В маленькой навигационной каюте у стены покоились высохшие останки человека, одетого в полотняные штаны и перепачканную рубаху. Сейчас его покрывал брезент, наброшенный кем-то из вошедших сюда раньше техников. Человек превратился в мумию с побуревшей кожей, присохшей к костям. Рохан покинул Кондор одним из последних. У него кружилась голова, его поташнивало. Каждый новый приступ тошноты приходилось подавлять, мобилизуя всю волю. Ему казалось, что он пережил кошмарный, неправдоподобный сон. Однако лица окружающих убеждали его в реальности всего, что он видел. На непобедимой передали короткую радиограмму. Часть команды осталась у Кондора, чтобы навести на нем хоть какое-то подобие порядка. Перед этим Рохан распорядился сфотографировать все помещения корабля и подробно описать состояние, в котором его нашли. Они возвращались с Балменом и Гарбом, одним из биофизиков. Вел транспортер Ярк. Его широкое, обычно улыбающееся лицо словно уменьшилось и потемнело. Многотонная машина двигалась рывками, виляла между барханами, разбрасывая в стороны огромные фонтаны песка. Это было так не похоже на плавную езду всегда уравновешенного водителя. Впереди шел энергобот, создававший силовую защиту. Люди все время молчали, каждый думал о своем. Рохан почти боялся встречи со астрогатором. Он не знал, что ему сказать. Один из самых потрясающих. Настолько он был бессмысленным, фактов Рохан скрыл от всех. В ванне восьмого отсека он нашел куски мыла с четкими следами человеческих зубов. А ведь на Кондоре не могло быть голода. Склады ломились от почти нетронутых запасов пищи. Даже молоко в холодильниках отлично сохранилось. На полдороги они приняли радиосигналы какого-то вездехода, который мчался им навстречу, поднимая стену пыли. Они уменьшили скорость, встречная машина тоже притормозила. В ней ехали двое, уже немолодой техник Макдоу и нейрофизиолог Сакс. Оказалось, что после отъезда Рохана в гибернаторе Кондора было обнаружено замороженное человеческое тело. Возможно, что человека еще удалось бы оживить. Сакс вез всю необходимую аппаратуру с непобедимого. Рохан решил вернуться, мотивируя это тем, что вездеход ученого не имел силовой защиты. На самом деле он просто воспользовался случаем оттянуть разговор с Хорпухом. Ярк развернул машину, и они отправились обратно. Вокруг Кондора суетились люди. Они вытаскивали из песка все новые и новые предметы. Отдельно под белыми покрывалами лежали трупы. Их было уже больше 20. Аппарель действовала. Даже реактор, использовавшийся на стоянках, давал ток.

Сначала не было слышно ничего, кроме слабого шума. И Рохан почувствовал облегчение. Он не хотел ничего слышать. Он предпочел бы, хотя не отдавал себе в этом отчета, чтобы мозг незнакомого ему человека был нем, как камень. Сакс, поднявшись с пола, поправил у него на голове наушники. Тогда Рохан сквозь свет, заливающий белую стену каюты, увидел серое изображение, как будто засыпанное пеплом, затуманенное и повисшее в неизвестной дали. Он невольно закрыл глаза, и изображение стало почти четким. Это был какой-то проход внутри корабля с протянувшимися под потолком трубами во всю ширину, заваленные человеческими телами. Кажется, они двигались, а может, дрожало видение. Людей покрывали лохмотья одежды, а их неестественно белую кожу усеивало множество темных пятнышек, похожих на какую-то сыпь. А может, это тоже было только случайным побочным эффектом, потому что такие же черные запятые виднелись и на полу, и на стене. Вся эта картина, как нечеткая фотография, снятая через толщу текущей воды, растягивалась, корчилась, колебалась. Охваченный ужасом, Рохан резко открыл глаза. Картина посерела и почти исчезла, лишь легкой тенью заслоняя ярко освещенную стену. Но Сакс снова притронулся к ручкам прибора. И Рохан услышал, не ушами, а как бы внутри собственного мозга, слабый шепот. «Ла-ла-ма, ла-ла-ла-ма-ма-ма». И ничего больше. Неожиданно наушники мяукнули, загудели и наполнились повторяющимся, словно сумасшедшие икота, пением, каким-то диким смехом, язвительным и страшным. Но это был не только ток. Просто гетеродин начал генерировать слишком мощные колебания. Сакс вернул провода, сложил их и сунул в сумку. Негрен поднял край простыни и набросил на мертвеца, рот которого, до сих пор плотно сжатый, теперь, наверное, под действием тепла, в гибернаторе было уж почти жарко, во всяком случае у Рохана по спине текли струйки пота, слегка приоткрылся и приобрел выражение чрезвычайного удивления. Так он и исчез под белым саваном. «Скажите же что-нибудь! Почему вы ничего не говорите?» — крикнул Рохан. Сакс затянул ремешки футляра, встал и подошел к нему. «Спокойно, Рохан, возьмите себя в руки». Рохан зажмурил глаза, стиснул кулаки, весь напрягся, но напрасно. Как обычно, в такие минуты его охватило бешенство. Сдерживаться было страшно трудно. «Простите», — выдавил он, — «так что же это значит?» Сакс сбросил слишком свободный для него комбинезон, и кажущаяся его полнота исчезла. Он снова стал худым, сутулым человеком с узкой грудью и тонкими нервными руками. «Я знаю не больше, чем вы», — произнес он, — «а может и меньше». Рохан ничего не понимал, но зацепился за его последние слова. «То есть как? Почему меньше? Меня здесь не было. Я не видел ничего, кроме этого трупа. А вы здесь с утра. Эта картина вам ничего не говорит?» «Нет. Они шевелились. Они еще жили тогда. Что на них было? Какие-то пятнышки?» «Они не шевелились. Это иллюзия. Энграммы фиксируются так же, как обычные фотографии. Иногда бывает совмещение нескольких изображений, но в данном случае ничего подобного не было. А пятнышки? Они тоже иллюзия?» «Не знаю. Возможно. Но мне кажется, что нет. Как вы думаете, Негрен?» «Маленький доктор тоже освободился от термокомбинезона». «Не знаю», — сказал он. «Возможно, это и не артефакт. На потолке их ведь не было, правда?» «Пятнышек? Нет. Только на людях и на полу. И несколько на стенах. Если была другая проекция, они, наверное, покрывали бы все изображение», — сказал Негрен. «Но ручаться трудно, слишком много случайного». «А голос, голос, это бормотание!» — в отчаянии допытывался Рохан. «Одно слово было отчетливым. Мама. Вы слышали?» «Да, но там было еще что-то. А-ла-ла-ла, это повторялось». «Повторялось, потому что я прослушал всю теменную область», — буркнул Сакс. «То есть всю зону слуховой памяти», — объяснил он Рохану. «Вот что самое удивительное. Эти слова? Нет, не слова. Умирающий может думать о чем угодно. Если бы он думал о матери, это было бы вполне нормально. Но слуховая зона его коры пуста. Абсолютно пуста, понимаете? Нет, ничего не понимаю. Что значит пуста? Ну, обычно сканирование теменных слоев не дает результатов, пояснил Негран. Там слишком много энграмм, слишком много закрепленных слов. Результат такой же, как если бы пытались читать 100 книг одновременно. Получается хаос. А у него? Негран взглянул на длинную фигуру под простыней. У него там не было ничего. Никаких слов, кроме этих нескольких слогов. Да, я прошел от сенсорного центра речи до Силус Поланди, сказал Сакс. Поэтому те слоги и повторялись в мозге. Это были последние фонетические структуры, которые уцелели. А остальные, другие, их нет. Сакс, словно потеряв терпение, поднял тяжелый прибор так резко, что заскрипела кожаная ручка. Их просто нет, и все. И не спрашивайте меня, что с ними случилось. Этот человек утратил всю слуховую память. Изображение — другое дело. Он это видел. Хотя мог даже не понимать, что видит. Фотоаппарат тоже не понимает, но фиксирует то, на что его направляют. Впрочем, я не знаю, понимал он или нет. Помогите мне, коллега. Врачи, взяв аппарат, вышли. Дверь закрылась. Рохан остался один. Его охватило такое отчаяние, что он подошел к столу, поднял покрывало, отбросил его и, расстегнув на мертвом рубашку, она уже оттаяла и стала совсем мягкой, внимательно осмотрел его грудь. Прикоснувшись к ней, Рохан вздрогнул. К коже вернулась эластичность. По мере того, как ткани оттаивали, мышцы расслаблялись, и голова, до сих пор неестественно поднятая, бессильно упала. Человек словно и вправду спал. Рохан искал следов какой-нибудь загадочной эпидемии, отравления, укусов, но не нашел ничего. Два пальца левой руки мертвеца разогнулись, открыв маленькую ранку. Ее края слегка разошлись, ранка начала кровоточить. Красные капли падали на белую простыню. Этого Рохан уже не мог выдержать. Даже не закрыв мертвеца саваном, он выбежал из каюты и, расталкивая находившихся в коридоре людей, бросился к главному выходу так стремительно, словно за ним кто-то гнался. Ярк задержал его у шлюза, помог надеть кислородный прибор, даже воткнул в рот мундштук. Ничего не известно. Нет, Ярк, ничего, ничего. Он не понимал, с кем спускается в лифте вниз. Незаглушенные двигатели машины ревели, ветер усиливался, и волны песка, накатывая, скрипели о поверхность корпуса, шершавую и неровную. Рохан совсем забыл об этом. Он подошел к корме и, поднявшись на цыпочки, притронулся кончиками пальцев к толстой металлической плите. Панцирь походил на скалу, очень старую, выветрившуюся скалу, ощетинившуюся твердыми бугорками неровности. Он видел между транспортерами высокую фигуру инженера Ганонга, но даже не пробовал спросить его об этом феномене. Инженер знал столько же, сколько он сам, то есть ничего, ничего. Рохан возвращался с несколькими людьми, сидя в углу кабины большого вездехода. Словно издали он слышал их голоса. Боцман Тернер говорил что-то об отравлении, но его перебили. «Отравление? Чем?» Все фильтры в полном порядке. Резервуары полны кислорода. Запасы воды не тронуты. Еды по горло. Видели, как выглядел тот, которого нашли в малой навигационной? Спросил Бланк. Мой знакомый. Ни за что б его не узнал, но у него был такой перстень. Ему никто не ответил. Вернувшись на базу, Рохан пошел прямо к Хорпаху. Тот уже сориентировался в обстановке. Благодаря телевизионной связи и рапорту группы, вернувшись раньше с несколькими сотнями снимков. Избавившись от необходимости что-нибудь рассказывать командиру, Рохан почувствовал невольное облегчение. Астрогатор, встав из-за стола, на котором лежали карты, заваленные фотографиями, внимательно оглядел Рохана. Они были одни в большой навигационной каюте. «Возьмите себя в руки, Рохан», — сказал Хорпух. «Я понимаю, что вы чувствуете». Но прежде всего нам нужно хладнокровие и спокойствие. Мы должны разобраться в этой сумасшедшей истории. Видите ли, они имели все средства защиты. Энергоботы, лазеры, излучатели. Большой антимат стоит рядом с кораблем. У них было все, что есть у нас. Внезапно Рохан сел. «Простите», — пробормотал он. Астрогатор вынул из стенового шкафчика бутылку коньяка. «Старые средства иногда бывает полезно. Выпейте-ка, Рохан. Этим когда-то пользовались на полях сражений». Рохан молча проглотил обжигающую жидкость. «Я проверил счетчики всех агрегатов мощности», — сказал он таким тоном, будто жаловался. «Их никто не атаковал. Они не сделали ни единого выстрела, просто сошли с ума», — спокойно подсказал астрогатор. «Хотел бы я быть хоть в этом уверен. Но как такое могло случиться?» «Вы видели бортовой журнал?» «Нет, Гарб забрал его. Он у вас?» «Да. После даты посадки там только 4 записи. Они касаются тех развалин, которые вы видели, и мушек». «Не понимаю, каких мушек?» «Этого я тоже не знаю. Дословно запись звучит так». Хорпах поднял со стола раскрытую книгу. «Так, никаких признаков жизни на суше. Состав атмосферы. Тут данные анализов. Ага, вот. 18:40. Второй патруль, возвращающийся из развалин, попал в локальную песчаную бурю со значительной активностью атмосферных разрядов. Радиосвязь поддерживалась, несмотря на помехи. Патруль сообщает о большом количестве мушек, заполняющих...» Астрогатор умолк и отложил книжку. «А дальше? Почему не кончили?» «Это все. Здесь обрывается последняя запись». «И что, больше там ничего нет?» «Остальное вы можете увидеть». Он придвинул к нему открытую книгу. Страница была покрыта каракулями. Рохан всматривался в хаос пересекающихся линий расширенными глазами. «Тут как будто буква «Б», — сказал он тихо. «Да. А здесь «Г». Большое «Г», словно ребенок писал, вам не кажется?» Рохан молчал, держа в руке пустой стакан. Он забыл его поставить. Он подумал о своей недавней тщеславной мечте — самому вести непобедимый. Теперь он благодарен судьбе, что не должен решать дальнейшую судьбу экспедиции. «Прошу вызвать руководителей специальных групп. Очнитесь, Рохан. Простите. Будет совещание? Да, пусть приходит в библиотеку». Через четверть часа все собрались в большом квадратном зале со стенами, покрытыми цветной эмалью. Зловещее сходство помещений Кондора и Непобедимого угнетало, и Рохан, глядя куда-то в угол, никак не мог отделаться от картин сумасшествия, врезавшихся ему в память.